За дверью тут же послышались шаги, демонолог сглотнул, подобрался. В этот момент он, впрочем, больше напоминал нашкодившего котенка, чем взрослого мага, да еще и столь темной специализации. Дверь открылась, Мартин довольно улыбнулся. Человеку, стоящему перед ним, было уже 58, хотя на вид ему можно было дать максимум 40 с копейками. Слегка полноват, сказывается сидячая работа архитектора-проектировщика, днями напролет пропадающего над чертежами. Отсюда же, кстати, и небольшие проблемы со зрением, тщательно скрываемые с помощью линз. Рыжие волосы, некогда длинные и вьющиеся, будто у некоторых девчонок, сейчас слегка выцвели, стали бледнее, появились небольшие залысины. Впрочем, одна деталь оставалась неизменной, в плане одежды этот человек был безупречен и всегда, даже дома, был одет так, будто через час его ждет как минимум встреча с премьер-министром. Мартин, демонолог улыбнулся, обнял вышедшего к нему человека, стараясь, впрочем, сильно не сдавливать, помнил и про больную спину хозяина дома, и про собственную далеко не малую демоническую силищу, и про тортик, все еще удерживаемый в руке. Некоторое время они стояли, обнявшись, пока, наконец, Мартин не решил, что хватит стоять при входе. «Привет, пап», глава 18. «Темный лорд, вот такие вот у нас дела», — закончил свой краткий рассказ Мартин. «Немного не укладывается в голове», — покачал головой Штерн-старший под согласный кивок супруги. «Драконы, великаны, темные маги-террористы», турнир, на котором школьников заставляют рисковать жизнью. Жуть. Средневековье какое-то. И как ты в этом жить умудряешься? Все не так плохо, на самом деле. В конце концов, не меня ведь заставляют рисковать жизнью, вздохнул Мартин. Хотя, конечно, ситуация не из приятных, но повлиять на нее так же реально, как доехать на коте до Китая. Да я понимаю, Джейкоб Штерн поднялся из-за стола, прошелся туда-сюда по комнате. Я просто пытаюсь понять, зачем ты рассказал это нам. Мы ведь не волшебники, а простые люди. Мы не можем мгновенно перемещаться в пространстве, читать мысли, толкать мыслью предметы, растворяться в космосе и все такое. Вам и не нужно, Мартин допил кофе, откинулся в кресле. Просто хочу предупредить, что через полгода в Британии, возможно, может начаться очень серьезный бардак. Даже более серьезный, чем сейчас. Угу, кивнул Мартин. Впрочем, бардак может и не начаться. Но вам лучше быть готовыми ко всему, ведь у магов моя скромная персона довольно известна. Светлые будут катить на меня бочку за то, что я темный, а темные за то, что я не хочу присоединяться к их группировке. Но поскольку напрямую на меня лезть у большей части магов кишка тонка, они будут искать слабые места, одним из которых являетесь вы. Так что, па... Твои знакомые из известной нам группы еще живы и свободны 7, допустим, похолодел Штерн-старший. А что такое? Договорись с ними о средствах самозащиты и возможном убежище в Дублине. Террористы они или нет, но надо признать, эти ребята дадут прикурить любому темному лорду, поскольку талантливых магов среди них тоже должно быть хоть сколько-то. Кроме того, я вам с мамой оставлю по браслету, носить не снимая. Мартин и в самом деле достал из кармана куртки 2 серебристых браслета и положил их на стол. Но зачем? Затем, что в них, Мартин кивнул на браслеты, заложена защита. Не абсолютная, разумеется, но очень высокого качества. С ними вы сможете видеть волшебников, скрывшихся с помощью чар или мантий-невидимок. Кроме того, в браслет заложен генератор мощного защитного поля, который позволит продержаться под обстрелом заклинаний как минимум 7 минут и не позволит излишне любопытным повлиять на ваш разум. А дальше на разборку с обидчиками родителей явится один очень недовольный таким обстоятельством полудемон. А там уже кому как повезет. И живые позавидуют мертвым, съехидничал отец Мартина. Я тебя понял, сынок. Хорошо. Но, может, лучше будет уехать из Британии? Хорошие архитекторы и хорошие терапевты везде нужны. Да и сбережений у нас, как ты знаешь, хватает. Отпуск на несколько месяцев нам точно будет не лишним и не накладным. Мартин задумался. Конечно, он прекрасно понимал, что его семья не бедствует. В конце концов, трудно жить бедно, когда в семье есть хотя бы один волшебник, не стесняющийся использовать свои возможности. В этот момент все семейства Уизли, должно быть, синхронно икнуло, да еще и в сочетании с прибыльными профессиями остальных членов семьи. Кроме того, Мартин искренне считал, что его отец, известный в узких кругах своим воистину ослиным упрямством, будет против переезда. Собственно, потому Мартин и предложил систему защиты, а не билет куда-нибудь на Карибы. А тут такое вот предложение. Ну, вариант, в принципе, кивнул он. Только сделать это нужно как можно скорее. Брожения в обществе еще только начинаются, а потому на сборы, предупреждение и отъезд остается максимум 2 недели. Дальше темный лорд уже сможет начать действовать хотя бы минимально. 2 недели, сынок, это огромная куча времени, хмыкнул Штерн-старший. По крайней мере, для того, кто планировал все сделать за 2 часа. Мартин хмыкнул. О, да, отец всегда был готов, если не ко всему, то к очень многому. По крайней мере, когда речь заходила о различных неприятностях. Так, мужчины, вы беседуйте, а я на кухню. Эмма Штерн, мама Мартина, поднялась из-за стола и направилась к выходу. У меня там пирог подходит. И какой повод? Удивленно спросил Мартин, обернувшись к отцу. Вроде как я свалился сегодня, как снег на голову. Хотя, демонолог поймал лукавый взгляд отца. Дай угадаю, тетушка Энди, тетушка Энди. Кивнул Джейкоб. «Знаешь, сынок, ты бы доставил своему старику большую радость, если бы все устроил так, чтобы она больше не появлялась». Мартин и сам прекрасно это понимал. «Наверное, абсолютно в каждой семье есть такой родственник, встречи с которым никто терпеть не может, но послать которого на 4 английских буквы 8 нельзя из правил приличия и гостеприимства, мол, худой бедный, но...» Все же, родственник. У Штернов такой родственницей была тетушка Энди. Крайне скверная, по мнению всего семейства, особо, приходившаяся миссис Штерн двоюродной сестрой. Мало того, она была старше, а потому считала себя вправе учить жизни всех родственников. Хватало у тетушки и других отрицательных черт, главными из которых лично Мартин считал склонность к конспирологии, чрезмерную религиозность и, чего греха таить, склонность к мистике, эзотерике и прочей околомагической тематике в той форме, в которой ее понимают и видят маглы. Хотя лично Мартин не понимал, как можно одновременно и до фанатизма верить в христианского бога, и, одновременно с этим, верить в то, что купленный за пару фунтов пластиковый ловец снов защищает от кошмаров, а гипсовая статуэтка жабы, сидящей на монетах, приносит богатство. Сочетание стремления командовать и учить жизни всех и вся – в сочетании с прочими отрицательными чертами, разумеется, делала тетушку Энди самым нежеланным гостем в доме Штернов. Впрочем, дабы не провоцировать внутрисемейные конфликты, периодически, примерно раз в пару месяцев, приходилось терпеть ее кратковременные визиты в Белфаст. «Я-то могу», — Мартин покачал головой, — «но, если что, вы ничего не видели. По законам магического мира мне нельзя демонстрировать свои способности простым смертным. Хотя, если нельзя, но хочется, то немножко можно. Итак, мой дорогой Барти», темный лорд поднял взгляд на Крауча-младшего, «ты утверждаешь, что кровь Гарри Поттера тебе доставил не кто-нибудь, а человек, которого в Хогвартс пригласил сам Дамблдор. При этом, тот же человек вытащил тебя из камеры Аврората, куда ты попал по своей глупости и неспособности хоть немного проявить актерское мастерство». «Все так, милорд», — повинился Крауч-младший, уже мысленно попрощавшись с жизнью. Том Марвелла Реддл, более известный как Темный Лорд или же Лорд Волан-де-Морт, был очень задумчив. Почти 13 лет в облике духа очень сильно отрезвляют от некоторых амбиций и очень хорошо чистят мозги от различной дури, в том числе и от слепой уверенности в собственных безграничных возможностях. У Тома Реддла было время как следует обдумать свои поступки, определить свои прежние ошибки и продумать способы не только не повторить их, но и избежать новых. Услышанная в воспоминаниях Барти речь Мартина Штерна, почти дословно повторившего мысли самого Темного Лорда, заставила Реддла пересмотреть некоторые планы. «Что же, покажи-ка мне еще раз свои воспоминания, Барти. Милорд, но вам же нельзя применять магию так часто». «Молчать». Темный Лорд с трудом поднял волшебную палочку. «Лигил Лиминс». Крауч покачнулся, ощущая, как магия Темного Лорда пробивает его далеко не слабые магические щиты, а в воспоминания с мощью и неотвратимостью урагана врывается чужой разум, окутывая, будто очень липкая паутина, сплетенная гигантским акромантулом. Темный Лорд некоторое время потратил на то, чтобы найти нужный участок памяти, затем очень внимательно несколько раз просмотрел происходящее в памяти слуги, и довольно захохотал. «Воистину, тьма послала нам могущественного союзника. Этот Штерн, он умнее всех вас, недоумков, бросивших и своего господина, и своих товарищей без какой-либо помощи. «Милорд», — простонал Крауч, с трудом ворочая языком от страшной головной боли, темный лорд не слишком заботился о том, как слуга переживет легилименцию. «Я, мы же старались сохранить преданность вам, вашему делу. От одной голой преданности очень мало толку, Барти», — темный лорд вздохнул, покачал головой. «Разумеется, я очень ценю, что ни ты, ни остальные пожиратели смерти не отреклись от меня, но еще больше я ценю поступки Люциуса и Северуса. Штерн прав, Малфой за время моего, скажем так, отсутствия, сумел скопить немалые средства и обрести немалое влияние на министра, а Снейп – стать самым близким союзником и единственным зельеваром в этом их ордене. А посмотри на остальных наших друзей, которые якобы отреклись от меня. Макнир уничтожает для Министерства разных тварей и является главой комиссии по обезвреживанию опасных существ. Но кто знает, считаются ли грязнокровки или союзные Дамблдору существа опасными тварями. А Нот, который держит за яйца едва ли не каждый второй бизнес в этой Мерлином забытой стране. А Яксли, имеющий влияние в департаменте магического правопорядка, как ты думаешь, Барти, когда мы вновь начнем действовать, кто будет более полезен для нашего дела? Все эти уважаемые люди, которые обеспечат нам замечательные начальные позиции, или три десятка инвалидов, которые не будут способны хоть к каким-то маломальски серьезным операциям еще по крайней мере несколько месяцев. Я не думал об этом в таком ключе, милорд, не думал, потому что мозгов нет. Волан-де-Морт откинулся в кресле. Легилименция далась ему нелегко, и если бы не та тьма, которая напитала его тело во время возрождения, сейчас он был бы слабее двухдневного котенка. Вот что я тебе скажу, Барти. Штерн прав во всем. Сейчас показываться миру для меня – самоубийство, равно как и начинать действовать тайно. Потребуется время на мое восстановление. И тем не менее, я хотел бы поговорить с ним, с Мартином, милорд, да, с ним. Волан-де-Морт прикрыл глаза. Конечно, очень жаль, что он не желает принять мою метку, но здесь уже ничего не поделаешь. Достаточно и того, что он сочувствует нашему движению. Милорд, это может быть ловушка. Если Мартин на самом деле человек Дамблдора, то я не сказал, что хочу говорить с ним лично, Барти. Темный лорд вздохнул. Я прекрасно знаю, что Дамблдор мог и в самом деле попытаться завербовать его, равно как могу предположить, почему Дамблдор позволил Штерну возродить меня. Но, в любом случае, следует попробовать. Но как мы это сделаем? О, все будет достаточно просто, Барти, усмехнулся темный лорд. Ты найдешь Мартина, лично, и передашь ему вот этот свиток с протеевыми чарами, в то время как парный свиток останется у меня. Достаточно, чтобы умные люди могли нормально поговорить, но недостаточно, чтобы один из них мог найти расположение другого. А если он не захочет разговаривать? Захочет, хмыкнул темный лорд. Уверяю тебя, он захочет, милорд. Темный лорд вздохнул. Как ему надоело это лебезение со стороны Крауча, кто бы знал. Реддл уже был даже не рад тому, что в свое время так давил на союзников, требуя к себе уважения и поклонения. Что тут скажешь, молодой был и глупый, так что теперь приходится расплачиваться. С другой стороны, все лучше, чем брезгливая и поганая полукровка со стороны каждого из отцов тех неудачников, что теперь были его слугами. Что еще, Барти? Почему вы так уверены, что Штерн захочет с вами говорить, а не отдаст пергамент Дамблдору? Психотип не тот, хмыкнул темный лорд. Кроме того, мы можем предложить ему куда больше душ, чем Дамблдор. Душ, сглотнул Барти. Разумеется, кивнул Реддл. Не думаю, что его заинтересует другая плата. Он, в конце концов, демон. Глава 19. Темное искусство. Профессор Штерн, подождите. Мартин вздохнул, повернулся на голос. Барти, я, кажется, ясно дал тебе понять, что твой маскарад не на меня, ни на Дамблдора не действует, но на остальных-то действует. Крауч, на сей раз принявший облик одного из семикурсников Слизерина, приблизился к демонологу. «Достаточно одного неверного движения, и перестанет», — напомнил Мартин. «Ладно, болезный, что у тебя? Он послал меня, надеюсь, не нахрен, Штерн», — оскалился Крауч. «А ты словами нормально говорить умеешь? Кто тебя послал? Куда? Зачем?» «Темный лорд», — выдавил из себя Крауч. «Он желает поговорить с тобой. Это огромная честь для тех, кто не имеет метки. Очень интересно». Против слов во взгляде Мартина не было и намека на интерес. «И что мне теперь делать? В обморок грохнуться от осознания того, что аж целый темный лорд решил удостоить меня своим вниманием, особенно после того, как я помог ему восстать. Великая честь, тоже мне. Крауч заскрежетал зубами. Сейчас он бы с огромным удовольствием запустил в наглеца, посмевшего отнестись к его господину без малейшего уважения, как минимум Круциатусом. Но, к сожалению, пока было нельзя, темный лорд специально предупредил, что Мартин неприкосновенен. Пока, по крайней мере, и ослушаться прямого приказа темного лорда очень и очень не хотелось. Мартин, казалось, знал это, а потому продолжал нарываться, наслаждаясь бессильной злобой собеседника. «Я тебе открою маленькую тайну, Барти. Твой лорд меня на коленях благодарить должен, а не просто оказывать честь. Кроме того, кто сказал, что я хочу с ним говорить? Таким как милорд не отказывают. И что будет, если отказать?» Демонолог вздохнул. «Впрочем, ладно, не хочу слышать очередную волну пропаганды и убеждений, смешанных с угрозами. Все равно ведь не отстанет, выкормыш бездны. Давай сюда, что он там тебе передал? Что там? Портал? Протеевый свиток? Записку с адресом? Откуда ты знаешь?» Насторожился Крауч. «Тебя, раба метки, это волновать не должно. Ну так что?» Крауч вздохнул, воровато осмотрелся, достал из-под мантии свиток, протянул его Мартину. «Пока что темный лорд тебя защищает, мразь», — прорычал Крауч. «Но я тебе не верю ни на ломаный кнат, поэтому поглядывай на 6 часов, дружок». «Спасибо за совет», — Мартин забрал свиток, одобрительно похлопал Крауча по плечу, незаметно повесив на пожирателя смерти знак крови. «А теперь будь так любезен, свали отсюда к мордредовой матери». Крауч проворчал что-то невразумительное, после чего поспешил аппарировать. Мартин удостоверился, что в его сторону никто не смотрит, спрятал свиток в сумку и поспешил прочь из Хаксмида. Примерно на половине пути в Хогвартс он свернул с тропы, направившись к опушке запретного леса. По пути на склоне холма была замечательная расселена, невидимая с тропой, выходящая в достаточно большую пещеру, чтобы там можно было организовать полноценную ритуальную площадку, чем Мартин и пользовался еще когда был студентом Хогвартса. Убедившись, что никого вокруг нет, демонолог сложил руки в ритуальный знак. На земле перед ним тут же вспыхнула фиолетовым сиянием ритуальная печать. Пространство разорвалось со звуком, чем-то похожим на несколько ударов грома, слившихся в одну какофонию. Некоторое время Мартин просто стоял, поддерживая магический поток, питающий из сине-черную воронку разрыва пространства, возникшую посреди печати. Путь из Эурис, по которому должен пройти призываемый монстр бездны. Крауч свое дело сделал, теперь необходимо от него избавиться. Пожрать его душу призванное существо, увы, не сможет, но этого и не требуется. Достаточно и того, что тело никто и никогда не найдет, а заплатить за призыв можно и из личных запасов, потому что не стоит грозить демонологу. Наконец, ритуал призыва закончился. Воронка схлопнулась сразу, как только из нее появилось существо. Пожалуй, издалека это можно было принять за крупную собаку. Почти 1 метр в холке, почти 2 метра в длину. Густая черная шерсть везде, кроме шеи, головы и лап, где ее заменяет из сине-черная с кровавыми узорами чешуя. Глаза существа, все 4, пылают адским огнем. Гигантские когти, кажущиеся стальными, скребут по граниту, оставляя глубокие борозды. С клыков, двойной чистокол которых представляла из себя пасть существа, на землю капала крайне токсичная слюна, с шипением растворяющая камень. Некоторое время Мартин любовался этим существом. Адские гончие воистину были прекрасны в своей безграничной опасности и не менее безграничной, по меркам смертных созданий, боевой мощи. Гончая, осмотревшись, заметила демонолога, предупреждающе зарычала. Мартин тут же бросил ей маленький полупрозрачный камушек, кристаллический накопитель энергии. Можно сказать, младший брат камня душ. Гончая поймала подношение, мощная челюсть без труда разгрызла камень, поглотив всю заложенную в него энергию. Мартин сотворил в воздухе знак крови, точно такой же, какой был оставлен Краучу. Гончая присела. Она уже почувствовала цель и готова была исполнить волю и приказание господина. Неважно, будет это необходимость охранять цель или необходимость уничтожить. Мартин вздохнул, прикрыл глаза, жестом развеял сдерживающий контур, одновременно отдавая ментальный приказ, продублированный простым и понятным почти любой дрессированной собаке словом. Фас, чудовище исчезло, Мартин хмыкнул. Теперь гончая найдет Крауча, где бы тот ни скрылся. А значит, про него можно забыть навсегда, От тела после визита голодной гончей не останется и следа. Что же касается темного лорда? Конечно, через протеевы чары нельзя отследить человека, а потому можно общаться без всяких проблем. Вот только, а зачем? Темный лорд, конечно же, знает, что он, Мартин, работает с Дамблдором, а потому не доверит ему никакой информации. По крайней мере, никакой важной информации. А другой информации, собственно, никакой и не надо. Тем не менее, Мартин пока не стал уничтожать свиток, возможно, еще понадобится подо всякие разности, но точно не в ближайшее время. В конце концов, это пергамент. Даже если не пригодится по прямому назначению, в него можно легко и запросто завернуть, например, пару бутербродов. Парки. Парки здесь, милорд, поклонился демонологу появившийся из ниоткуда домовик. Чего изволите? Доставь меня в мой кабинет, после чего принеси чашку кофе и чего-нибудь перекусить. Как прикажете, милорд. Нет, Альбус. Мартин, ты не понимаешь. Боюсь, директор, это вы не понимаете. Мартин сложил руки на груди. Я согласился работать в Хогвартсе только на время турнира. Моя помощь профессору Флитвику, не более, чем официальное прикрытие. Больше просто некому. Попросите Снейпа. По крайней мере, у них с мальчишкой взаимная ненависть. У тебя больше опыта в темных искусствах. Кроме того, Северус занят. Ему и без Гарри хватает заданий. А я прям весь свободный, сижу и в потолок плюю. Заметь, не я это сказал. Мартин вздохнул, откинулся в кресле, прикрыл глаза. Разумеется, он догадывался, что рано или поздно директор придет к нему с таким предложением. Да что там, он даже примерно представлял, как и сколько сил он потратит на реализацию этого предложения. А попросил директор Хогвартса не что-нибудь, а научить Гарри Поттера основам боя с применением темной магии. Видите ли, раз мальчишке предначертано встретиться с темным лордом, он должен быть готов к тому, что может представлять из себя противник. Опомнился, старый пень. Будь это любой другой ученик, Мартин бы согласился, но не Поттер, а потому, по одной душе или энергетическому эквиваленту за неделю. «Что?» – опешил Дамблдор. «Что-то не так?» – хмыкнул демонолог. «Вы просите об услуге, директор. Я могу оказать ее, но заниматься столь неприятной мне работой без должной оплаты я не собираюсь. Хотите, чтобы я учил Поттера? Без проблем. Платите мне в неделю по одной человеческой душе или по аналогичной мощности порции магической энергии в кристаллах, и я преподам ему курс основы выживания в условиях, когда на тебя охотится темная тварь, имеющая связь с миром Эурис». Дамблдор замолчал, поднялся из-за стола, подошел к окну, достал из ниоткуда трубку, быстро раскурил, пустым взглядом глядя куда-то в пространство перед собой. Мартин не без интереса смотрел на старого директора. Дамблдор, курящий трубку, был явлением столь же редким, как суккуб в одеяниях ангела. Можно будет потом сделать колдографию на основе воспоминаний и отдать редактору ежедневного пророка, Скиттер сдохнет от зависти. Разумеется, директор не согласится, он слишком порядочен, чтобы жертвовать душами людей, а отдавать даже раз в неделю столь огромный запас энергии, как тот, который является эквивалентом души. Нет, конечно, старик может, силой влияния ему хватит, да и живет он, фактически, на безграничном источнике магии, но... «Согласен». «Что?» – поперхнулся теперь уже Мартин. «Согласен», – повторил Дамблдор. «Сколько потребуется времени, чтобы Гарри был готов хотя бы минимально?» «Не знаю», – покачал головой демонолог. «Зная его безалаберность, закостенелость, лень и святую уверенность в том, что я, злой темный маг, который только и ждет момента, чтобы доставить его предъясные очи Волан-де-Морта, учитывая это все, не знаю». «Две недели он будет только привыкать ко мне и моим методам подготовки, а полное обучение будет зависеть от того, проявит ли наш драгоценный избранный должное упорство и усердие в обучении». «Звучит не очень хорошо», — нахмурился Дамблдор. «А вы что, думали, я поставлю его в декаграмму, скажу что-то в духе «встань, иди», и Поттер тут же станет гением темной магии? Это не так работает». «Директор, любая подготовка – это труд, тяжелый труд, и огромная куча времени, на этот самый труд потраченная. Впрочем, хотите добрый совет?» «Ну?» – мрачно спросил Дамблдор. «Постарайтесь объяснить Поттеру, что занятия со мной необходимы, в первую очередь, ему, а во вторую очередь, вам. Может быть, тогда он будет стараться усерднее. Ну, или вообще, стараться, а не ходить ко мне на занятия как на каторгу. Итак, Поттер, ты...» «Конечно же, знаешь, по почему ты здесь?» «Знаю», — почти что прошипел Гарри, с ненавистью глядя на своего вынужденного наставника. «Не строй из себя обиженную барышню», — попросил Мартин. «Уверяю, мне эта обязанность доставляет еще меньше удовольствия, чем тебе. Однако, раз уж директор хочет, чтобы я научил тебя понимать и принимать темные искусства, равно как и бороться с ними, значит, так надо. Вопросы есть? Нет. Хорошо», — Мартин упал в кресло преподавателя. «Так вот, единственный способ сделать так, чтобы ты понял темные искусства и начал им противостоять так, как следует, — постоянная практика и огромное количество теории, которую ты должен будешь познавать самостоятельно по книгам, поскольку у меня нет ни сил, ни желания полностью цитировать тебе прописные истины, я тебе не Гринджер. Кроме того, ты должен будешь сам научиться быстро искать необходимую информацию, а не узнавать все у подруги, которая и сама может не знать некоторых вещей». «Я понял, сэр», — кое-как смог выдавить из себя Гарри. «Поскольку твоим окончательным, но далеко не единственным противником является лично темный лорд, подготовка у нас с тобой будет идти в режиме 24/7. В выходные, будни, в праздники, в любое время суток», — Мартин сделал глоток из фляжки. «Темный лорд может напасть на тебя в любое время суток, поэтому ты должен быть готов к ответу в любой момент. Поэтому оговорим условия сразу. Я слушаю, сэр. Раз в неделю, в субботу, ты будешь приходить в мой кабинет в 8 утра, сразу после завтрака, где я буду тебя учить основам темных искусств и способам противодействия. Это будут действительно темные искусства, а не та глупость, которой вы занимаетесь на защите. Большая часть чар и методов, которым я буду тебя учить, запрещены к практике без лицензии не только в Британии, но и во всем мире, а потому если ты о чем-то проболтаешься или, не дай Мерлин, продемонстрируешь эти навыки без дела, уедешь в Азкабан лет на 30, Мартин выдохнул. «Да, также, помимо занятий, я буду периодически пытаться достать тебя своей магией. Кроме выученного у меня, можешь защищаться также любыми известными лично тебе способами. Подчеркну, любыми. Можешь даже непростительными в меня бросаться». «Сэр», — сглотнул Гарри, — «это касается даже Хаксмида и времени сна?» «А как же», — усмехнулся Мартин. «Что-то не нравится, можешь обращаться к Дамблдору. Он тебя пожалеет, прополощет тебе мозги речами на тему «Мальчик мой, это необходимо для тебя и для общего блага», после чего ты снова окажешься у меня. Ну, ладно, чтобы тебе было полегче, я не буду применять ритуалы мгновенной смерти и не буду пользоваться непростительными». «Ну, спасибо», — проворчал Гарри. «Ни за что», — Мартин поднялся. «Бери свою палочку, Поттер, и готовься к бою». «Сколько я должен простоять?» Мартин усмехнулся, с некоторым сочувствием взглянул на Гарри. «Сколько сможешь?» Глава 20. Тренировка героя. Экспелли. Мартин лениво взмахнул палочкой, прерывая заклинание Поттера простой немотой. «Очень трудно применять магию, когда не можешь произнести ни звука и, при всем этом, не умеешь пользоваться невербальными чарами. А стоило бы научиться, между прочим, или, как минимум, научиться не орать во весь голос, за милю предупреждая о своих намерениях всех, у кого не отшибло слух от таких криков». Поттер взмахнул палочкой, впустую открывая и закрывая рот. Затем, еще раз, и еще два раза, пока до него не дошло, что от этого не будет толку. Мартин по-звериному оскалился, пошел на мальчишку. Уворот от довольно быстрого, но неуклюжего удара кулаком, толчок в спину, и вот уже Поттер летит на пол. О, да, инерция, бессердечная сука. Через мгновение в спину Поттеру влетели по очереди оглушающие, пробуждающие и снова оглушающие. Почти безвредные по отдельности, в связке эти заклинания давали эффект, который часто используют колдомедики, чтобы запустить остановившееся сердце. Отключение, резкое пробуждение и снова отключение организма давали огромный дисбаланс по сердечно-сосудистой системе, которой крайне не нравились такие шутки с остановкой и запуском систем организма. Один цикл по здоровой, в общем и целом, системе дает сильную тошноту, головную боль и небольшое покалывание в груди, в остальном проходя безвредно, но если таких циклов дать несколько подряд, можно будет списывать человека на тот свет по причине внезапного разрыва сердца. Мартин дал Поттеру минуту поваляться на полу в позе эмбриона, после чего взмахом снял все наложенные чары. «Убит», — констатировал он в 17-й раз за сегодня. «Будь я пожирателем, как ты предполагал, ты за сегодня бы кончился уже больше 10 раз. Даже если ты, кот, все равно шансов на выживание никаких нет. Это было нечестно, прохрипел Поттер, с трудом поднимаясь на ноги. Я не мог защищаться. Думаешь, пожирателю, уголовнику из Лютного или просто наемнику, которого могут послать за твоей башкой, будет не все равно, что ты там можешь или не можешь, хмыкнул Мартин. Уверяю, любой маломальский опытный охотник за головами начнет захват столь неискушенной в магии цели, как ты, с вот такой связки. Демонолог без предупреждения выпустил по избранному чары немоты обезоруживающие и чары веревок, которые связали героя так, что дай Мерлин иным ценителям шибари повторить. Вот видишь, Мартин убрал заклинание, помог Поттеру подняться. Примитивные заклинания, которые ты уже, по идее, знаешь. Школьный курс, ничего лишнего, но эффективно, ведь ты уже пойман и абсолютно беспомощен, хоть сдавай тебя на органы, хоть вези к темному лорду. Давай думать, как ты мог избежать подобного развития событий. Я, Гарри сглотнул, я мог бы попробовать противо. Почему не попробовал, если знаешь эти чары? Я не успел, а должен бы, но я не успеваю произнести заклинание, пока ты уже выпускаешь в меня целую связку. Не успеешь, подтвердил Мартин. Кроме того, я гораздо сильнее тебя, а потому ты бы заблокировал одно, максимум, два заклинания, но третье уж точно бы тебя настигло. Вывод, Поттер задумался. Уклониться? Почему не сделал? Боялся, что не сможешь прицелиться. Угу, грустно кивнул Поттер. Запомни одну маленькую, но важную вещь магического боя, Поттер. Мартин присел на край стола, сложил руки на груди. Бой – это не дуэльные расшаркивания. Здесь не будет ни поклонов, ни отчетов. Враг не будет милостиво стоять и ждать, пока ты прицелишься, равно как не будет пользоваться никакими правилами приличия. Он просто убьет или обезвредит тебя так быстро, как только сможет. И ты должен учиться поступать так же. Я думал, мы с вами будем проходить темные искусства, сэр, проворчал Гарри. Гарри было очень стыдно. Он привык считать, что хоть чего-то стоит, особенно после сражения с потомством Арагога и несколькими десятками дементоров. Да и вообще, что от него может быть хоть какая-то польза в бою. В результате, только унизительное поражение раз за разом, быстро и безжалостно. 1-2 секунды после старта поединка, и он уже снова на полу. Максимум, который ему удалось продержаться, около 7 секунд, в последнюю попытку, когда он начал давить первым. Правда, толку из этого не было никакого, Мартин просто лениво отмахивался от всех его заклинаний. «Не уверен, мистер Поттер, что вы к этому готовы», — хмыкнул Мартин. «Конечно, некоторые дисциплины мы можем начать проходить уже сейчас, но я бы предпочел, чтобы вы сначала научились себя защищать, хотя бы немного. Было бы не очень хорошо, если бы кто-то вас одолел и на допросе выбил из вас тайные знания. Это уже не говоря о легилименции. А что это, сэр? Искусство влияния на разум, гипноз, чтение мыслей и воспоминаний, подсовывание образов или иллюзий, если пожелаете». Мартин убрал палочку, демонстрируя, что больше вытирать пол Поттером он сегодня не будет. Это, конечно, грубое упрощение, но так вам будет более понятно. Этот раздел магии считается темным и сложным. В Британии в более-менее нормальной мере этим искусством владеют, дай Мерлин, человек 10. Но надеяться, что они вам не встретятся, глупо, так что будем учиться защищаться и от него тоже. Что мне нужно делать, сэр? На сегодня с вас унижений достаточно, Мартин вздохнул, взял со стола чистый лист пергамента, щелчком пальцев сотворил на нем текст, по крайней мере, практических. Вот, возьмите. Что это? Гарри боязливо взял пергамент у демонолога. Разрешение на выдачу вам книги Альбертария Брукгинсона под названием «Искусство разума». Она хранится в особой секции и обычно ее не выдают никому младше 7-го курса, но у нас с вами особый случай. Ваша задача – выучить эту книгу наизусть и отработать абсолютно все рекомендованные упражнения. Кроме того, я жду, что вы будете выполнять все рекомендации, приведенные в этой книге. Вам ясно, Поттер? Ясно, сэр. Учтите, я узнаю, если вы этого не сделаете, Мартин хмыкнул. Искусство разума – исключительно толковое пособие, написанное простейшим языком, без лишней воды и с замечательными упражнениями. Если приложите достаточно усилий, сможете постепенно начать управлять своим разумом. Сначала держать под контролем эмоции, затем мысли, обучившись, при необходимости не думать вообще ни о чем, а затем, если постараетесь, сможете разумом влиять сначала на собственное тело, а затем на разум и на тела других людей. Книга относительно небольшая, в ней примерно 1500 страниц, курс рассчитан на полгода интенсивного обучения. Так что я ожидаю, что через неделю увижу у вас какие-то минимальные зачатки порядка в разуме, через месяц, что вы сможете отразить попытку поверхностного чтения мыслей, а через полгода, что сможете некоторое время противостоять давлению на свой разум и не терять самообладание ни при каких обстоятельствах. Вопросы? Никаких, сэр. Хорошо, потому что сейчас вы, Поттер, как открытая книга. Мартин покачал головой. Впрочем, других проблем тоже хватает. Даже если отбросить воздействие на разум и чтение ваших мыслей, остается минимум 3 немаловажных нюанса, которые придется исправлять. Первый из них – движение. Вы ведь до сегодняшнего дня никогда не были в настоящем бою с другим волшебником, не так ли? Не был, потупился Гарри. Только небольшая дуэль с Малфоем на втором курсе, и то. Это сразу видно. Мартин встал напротив Поттера. Два ваших главных недостатка – движение и зависимость от голоса. Оба недостатка устранимы. Третий же недостаток – это не столько недостаток, сколько замечание. Как вы думаете, Поттер, в чем ваше преимущество в бою? Гарри всерьез задумался. Ну, я, наверное, легкий, вы спрашиваете или утверждаете, Поттер, хмыкнул Мартин. Впрочем, не суть, именно. Вы, крайне легкий, субтильный, да и рост у вас, прямо скажем, далек от великаньего. Это и слабость, все же, достаточно попасть в вас один раз, и прощай, избранный. Так что даже не пытайтесь давить на кого-то заведомо более сильного или пытаться принять сразу много заклятий на щит или, Мерлин вас сохрани, на собственную тушу. Это Лангбаттому можно, здоровый, как медведь. Но одновременно с этим, ваша легкость, преимущество. Нужно только научиться его использовать. Сами скажете, что дает вам ваша комплекция. Ну, Гарри вспомнил, как за ним регулярно гонялась банда Дадли. Я маленький, поэтому в меня должно быть не так легко попасть, да и бежать проще. И вообще, верно, кивнул Мартин, поставить вам движение, немного поработать над гибкостью и бегом, и будет нормальный маг с уклоном в легкие боевые стили и увороты. Надо только вам их поставить. Предлагаю начать прямо сейчас. До комендантского часа меньше 2 часов, но, полагаю, часик мы можем потратить на то, чтобы разобрать основные принципы. И началась вторая часть пытки на сегодня. Мартин заставлял Гарри повторять каждое действие с абсолютной точностью по много-много раз, постоянно вставляя ехидные комментарии. Час пролетел почти незаметно. Правда, под конец занятия Гарри уже ни рук, ни ног не чувствовал, особенно ног, ибо Мартин заставлял его исполнять какие-то совсем странные и непривычные движения вроде перекатов в сторону из позиции гуськом. Ну, для первого занятия, сносно, заключил, наконец, демонолог. Только запомните еще одну вещь, Поттер. Никогда не держите какой-то ритм. Бой – это не танец. Если будете действовать ритмично, не забудьте заранее заказать себе могилу. Потому как если будете работать в ритм, враг его тоже поймает, а для неопытного танцора, вроде вас, такое, смерть. Гарри кивнул. Ему было не слишком приятно это осознавать, но Мартин, будучи несомненно темным магом, совсем не походил на тех, кого Гарри привык считать темными, а значит, злыми волшебниками. Не был слизеринцем в том смысле, в котором Гарри привык их видеть. Он не был снобом, как Малфой, не высказывал никакой неприязни к маглорожденным, как Нотт или Паркинсон, не ненавидел его лично, как это делал Снейп, и не был отмороженным на всю голову психом, как Волан-де-Морт. Вообще, Гарри было стыдно. Нет, разумеется, Мартин был жестким, пожалуй, даже жестоким, не стеснялся применять силу и разум, пользовался темной магией с той же легкостью, с какой Гермиона писала километровые эссе, но, при всем этом, Мартин, почему-то все меньше и меньше казался ему злобным темным магом. И чего они с Роном вообще к нему полезли тогда? Мартин вдруг хохотнул. Гарри вздрогнул. «Поттер, все куда проще, чем вы думаете. Должен сказать, слишком громко думаете. И ладно бы вы слишком громко думали удельный вес ядра своей планеты, но такое. Если хотите, я вам объясню, почему я не делаю всего того, что вы сейчас подумали». Гарри снова вздрогнул. «Неужели опять это как ее? Легилименция? Объясню немного в ином порядке, все еще улыбаясь», — сказал Мартин. «Отмороженным на всю голову психом, как темный лорд, я не являюсь потому, что никогда не искал путь к вечной жизни, он сам меня нашел. Так что смерти я не особо боюсь, а потому не иду на запретные ритуалы, от которых у кого хочешь поедет крыша. Я не такой сноб, как Малфой, потому что меня абсолютно не волнует политика, у меня другая вертикаль власти. Например, сглотнул Гарри. Скажем так, Мартин вздохнул, у меня есть друзья и знакомства не только среди людей, но о большем пока не просите, Поттер. А что до бытия необычным слизеринцем? Трудно, знаете ли, быть слизеринцем, если учился на Равенкла. Все. Этот избранный сломался, несите нового. Мартин почти физически ощущал, как треснули шаблоны в сознании Поттера. Гарри уставился на него остекленевшими глазами. Вы учились на Равенкла? Ага, кивнул Мартин. Почетный ворон с 81 по 87 выпустился на год раньше остального курса, ибо считал, что последние курсы Хогвартса – пустая трата времени. А что до маглорожденных, Мартин усмехнулся, предвкушая реакцию Поттера, то с моей стороны ненавидеть маглорожденных было бы лицемерием. В конце концов, я сам такой же. Глава 21. Темный целитель. Я вам сейчас такое расскажу. Рон и Гермиона подняли удивленные взгляды на Гарри. Впервые за долгое время они видели своего друга на таком взводе. А ведь Гарри, надо заметить, сроду меланхолическим характером не обладал. Гермиона тут же отодвинула подальше домашнее задание и подманила в их угол еще одно свободное кресло. Дело было явно очень и очень серьезным. Рон тоже заметно оживился, завидев, в каком состоянии находится Гарри. Впрочем, друзья знали, что Гарри был на индивидуальных занятиях с профессором Штерном, а потому готовились услышать что угодно, включая то, что профессор заставлял их друга вскрывать заживо младенцев. «Ну, что?» В нетерпении Рон только что на месте не подпрыгивал. «Что? Ты что-то узнал?» «Да, он, маглорожденный». «Кто?» – удивленно спросил Рыжий. «Мартин», – сглотнул Гарри, как-то машинально нащупав печенюшку в вазочке. «Он маглорожденный». «Хрясь!» Рон от удивления выронил чашку с чаем, та грохнулась об пол и разлетелась на осколки. Гермиона, впрочем, была удивлена еще больше. На ее лице появилось сомнение и большое беспокойство, точно такое же, как в день, когда она узнала о том, что Хагриду предстоит суд по поводу клювокрыла. Некоторое время все трое молчали. Гарри дал друзьям переварить информацию. «Этот слизеринский ублюдок, маглорожденный, равенкловский», — поправил Гарри. «Он учился на Равенкла». Друзья снова умолкли. Да уж, о таком они не думали и даже не предполагали. Темнейший известный им маг, после Волан-де-Морта, разумеется, оказался вовсе не слизеринцем и вообще не чистокровным снобом, а, возможно, от этого только хуже, задумчиво проговорил Рон. Среди учеников Равенкла тоже было немало темных, да еще и умных темных, а это еще хуже. Кто его знает, куда его там книги и знания занесли, а если он маглорожденный, то он может и неплохо ориентироваться в мире маглов. Хорошее место, чтобы практиковать темные искусства, правда? Ну, я в смысле, что маглы же ему отпор дать не смогут. Империя в спину, и все, человек сам пошел и сделал все, что тебе надо. Но это же незаконно, возмутилась Гермиона. А когда темных магов это волновало? Ну, хватит, попросил Гарри. Серьезно, хватит, Рон. Я думаю, Мартин не так плох, как мы о нем сначала подумали. Что, удивился Рон, этот-то нормальный, по крайней мере, учит он хорошо. Гарри поморщился. После тренировки болело все тело, но куда больше болела самооценка, в этот момент пытавшаяся раскопаться из той ямы, куда рухнула после первых же поединков. Наверное, даже слишком хорошо. И как занятие? Спросила Гермиона, незаметно, как ей показалось, пнув Рона под столом, мол, хватит спорить. Сурово и, по большей части, болезненно, Гарри откинулся в кресле. В основном, бой на выживание. Как двигаться, как защищаться, как уклоняться. Сказал, что у меня есть этот потенциал, вот, но надо усердно тренироваться. Еще бы, тут же уцепился за новую тему Рон. Как ты? Показал ему, что и как. Уверен, он не ожидал от тебя. Если он чего и не ожидал, так это того, как легко он вытрет мной пол 17 раз подряд, с обидой в голосе признал Гарри, вновь вызвав удивление друзей. В большей части случаев я даже ни одного заклинания произнести не успевал. Это просто что-то с чем-то. Никогда не видел, чтобы кто-то так орудовал палочкой. Даже Дамблдор, наверное, так не может. Не преувеличивай, нахмурился Рон. Я серьезно. Гарри сглотнул. Какие там дуэли? Никогда еще не чувствовал себя настолько беспомощным. Но хоть что-то получается? С сочувствием спросила Гермиона. Угу. Получается, Гарри прикрыл глаза, стараясь оказаться где-нибудь не здесь и не смотреть никому в глаза. Не думал, что я такой баран. Наверное, на месте Мартина я бы меня уже добил, чтобы не мучился. А еще он мне посоветовал кое-какую книгу, сказал, чтобы я ее выучил наизусть и сделал все упражнения. Ух ты! Наверное, в этот момент Гермиона только что не облизнулась. И, что это будет? Руны? Заклинания? Монстрология какая-нибудь? Искусство разума? Гарри покачал головой. Мартин сказал, что я должен научиться хоть немного защищать свой разум от чтения мыслей и всего такого, а то я как открытая книга. Этот урод влез в твою голову. Немного громче, чем следовало бы, спросил Рон. Мордрит, это же опасно. Я слышал, как некоторые маги сводили своих учеников с ума, когда заставляли их заниматься такой магией. Гарри, ты должен немедленно рассказать об этом Дамблдору. Он знает, Гарри вздохнул. Под конец занятия он явился посмотреть, как идут дела. Еще и уточнил, что в книге можно не читать четвертую главу, а то она, видите ли, выбивается из общего качества учебного пособия. Сволочь бородатая. Упоминание Дамблдора несколько охладило горячие головы друзей, мол, ну, если Дамблдор знает, то, конечно, можно и довериться, но все равно лучше быть осторожным, а еще лучше. Я бы, на твоем месте, написала Сириусу, заметила Гермиона. Может, он тоже что-то знает о Мартине? Да откуда? Нахмурился Гарри. Мартину сколько? 25, максимум. Когда он учился, Сириус кормил собой дементоров. Но вообще, имеет смысл. Может, он что еще посоветует по поводу защиты разума? «Профессор Штерн, можно к вам, мистер Дигори?» – удивился Мартин. «Надо же, не ожидал, что ко мне наведается сам чемпион Хогвартса. Но вы проходите, присаживайтесь, рассказывайте, что у вас. У меня второе задание, профессор», – нахмурился Седрик. «Не получается ничего придумать». «Вот как?» – Мартин хмыкнул. «И вы, дабы не получать непроверенных сведений, решили, что самым разумным вариантом будет уточнить смысл задания у одного из организаторов?» «Да, сэр», – кивнул Дигори. «Не хотелось бы, знаете ли, готовиться к одному, а на деле столкнуться с чем-то совсем другим. Профессор Дамблдор слишком занятый человек, а остальные мне точно ничего не скажут. И вы решили уточнить у меня», – закончил за него Мартин. «Что же, разумно». Демонолог подошел к окну, облокотился на подоконник, некоторое время молча разглядывал вечерний пейзаж, озеро, главным образом. Разглядывал, мысленно желая лишь одного, чтобы Дигори даже не заикнулся о том, что отдаст душу. Просьба настолько пустяковая, что за нее даже плату брать, себя не уважать. «Вы любите рыбалку, мистер Дигори?» «Терпеть не могу, сэр», — покачал головой Седрик. «Придется один раз, все же, потерпеть. Планируется знатная подводная рыбалка. Зимняя подводная рыбалка». Если быть точным, Мартин подманил к себе чемпиона Хогвартса, указал ему на озеро. «Настоятельно рекомендую ознакомиться с жителями этого прекрасного водоема. Уверяю, не все они столь дружелюбны, как гигантский кальмар. Там водится и довольно зубастая рыбка. Голосистая такая рыбка, петь умеет. Фальшивит, конечно, но старается как может. Вы хотите сказать, что нам?» Дигори сглотнул. «Мы будем нырять в город русалок. Скажите спасибо, что я отговорил Бэгмина, иначе для зрелищности пришлось бы не забирать у русалок сокровища, а спасать заложника. Полагаю, в вашем случае это была бы мисс Чанг», — Мартин вздохнул. «Ну, а поскольку других людей, кроме вас троих, в озере не будет, я вам настоятельно рекомендую не нырять туда. Бросьте туда взрывчатку или попробуйте стать пародией на Макдловского Иисуса, пройдя по воде. Потому как нырять в ледяную воду, не имея практики, это почти гарантия, что вы пропишетесь у мадам Помфри с пневмонией, в лучшем случае. В худшем же, сдохнете от переохлаждения. Но есть же согревающие чары. Под водой они работают нестабильно», — покачал головой Мартин. «Если быть точным, они работают как кипятильник для небольшой области вокруг тела. Поверьте, Дигори, вам не захочется ощутить себя рыбой в супе. Признаться, ощущение очень так себе». Седрик предпочел не спрашивать, откуда профессор об этом знает. Вместо этого, он задумался о совсем других вещах, куда как более важных. «Не хочу использовать взрывчатку», — покачал головой Дигори. «Виктор и Флёр мне, конечно, соперники, но не враги. А взрыв не будет разбирать, кто хороший, а кто плохой. Да и вообще, если речь о русалках, они все же представители разумной расы. Взрывать их, при условии, что мой отец, глава отдела регулирования магических популяций, нет уж, это, наверное, уже слишком. Попробую что-нибудь менее членовредительское и опасное. Достойные слова, кивнул Мартин. Можете попробовать добраться до города русалок на лодке, но как дальше? Думайте сами, вы здесь чемпион, в конце концов. Спасибо, профессор, ни за что. Еще что-нибудь? Да, Седрик сглотнул. Профессор, я бы... Договорить Седрику не дало только чудо. Чудо явилось в образе дымки Патронуса, которая через пару секунд сформировалась в собаку 9 и произнесла голосом Андромеды Тонкс. «Мартин, вы срочно нужны в Мунго, срочно!» Мартин развеял Патронуса, поспешил к камину в углу кабинета, бросил туда горсть летучего пороха, после чего повернулся к Дитгари. «Потом договорим». Мартин шагнул в изумрудное пламя. «Мунго». Седрик некоторое время рассматривал погасший камин, сглотнул. Говорят, судьба периодически дает своим детям намеки, а Седрик в судьбу верил. Сначала он считал намеком сам факт того, что в шаговой доступности оказался демонолог, да еще и так вовремя, как раз чуть раньше, чем его выбрали чемпионом Хогвартса. Конечно, это было бы не совсем честно по отношению к остальным участникам турнира, но ведь никто не запрещал заключать контракт на помощь в прохождении испытаний, верно? Теперь же, когда Патронус отвел Мартина в сторону, Седрик схватился за голову. Боги, какую же глупость он сейчас чуть не сделал. В горле мгновенно пересохло, Дитгари побледнел. Что же, тогда остается самостоятельно думать, как пройти оставшиеся испытания, а не полагаться на помощь потусторонних сил. Все равно спасибо, профессор. Мартин, разумеется, метаний Дитгари не видел и видеть не мог. Пламя вынесло его прямо в приемное отделение на нулевом этаже. Андромедас ничего паниковать не начнет, а в сообщении Патронусом некоторая паника была слышна весьма отчетливо. А значит, Мартин, сюда. Демонолог обернулся на голос, поспешил за Андромедой Тонкс. Спасибо, что пришли. Я тоже рад вас видеть, Меда. Но давайте по делу. Рассказывайте. Старшая Тонкс кивнула, принялась рассказывать, одновременно направляя Мартина в сторону дальней палаты. Гестия Джонс, 19 лет, департамент магического правопорядка, доставили четверть часа назад в критическом состоянии. Наши делают, что могут, но мне кажется, что здесь только твоя помощь поможет. Если вам кажется, чаще всего так и есть. Мартин зашел в помещение, на которое указала Тонкс, зашел и вздрогнул, глядя на жуткое маслянистое черное пятно на спине девушки, вокруг которой собрался уже целый консилиум. Мартин сглотнул, он уже встречал в свое время такое пятно, и очень надеялся, что ошибается. «Ох ты мать твою, мистер Штерн!» На возглас Мартина обернулись все целители. «Как хорошо, что вы пришли, а то мы уже не знаем. Прочь от тела, пока к вам не прицепилось». Мартин подошел к девушке, внимательно рассмотрел пятно. «Ну да, точно оно, Парки. Я здесь, милорд. Перчатки, очки, магловскую медицинскую маску, ритуальный нож, шприц, 7 свечей из красного воска, печень оборотня, целую, и малый камень для удержания духов. Я понял, милорд». Парки исчез, через 2 секунды вернулся со всем необходимым. «Мастер Штерн, что? Молчать». Мартин надел все средства защиты, склонился над девушкой, загнал шприц в пятно почти на всю длину иглы, потянул поршень на себя. Несколько молодых целителей поспешили, прикрыв рот, исчезнуть в направлении туалета, проблеваться. Мартин набрал полный шприц маслянистого вещества, перемешанного с кровью. Выглядело это, как можно догадаться, довольно мерзко. Мало того, одному из целителей показалось, что жижа внутри шприца движется, будто живое существо. Мартин спрятал шприц в небольшой контейнер, выпрямился, повернулся к остальным целителям. «Флякови, только он дает такую смесь скверной крови», принялся пояснять Мартин, одновременно начав возводить вокруг кровати девушки небольшой ритуальный круг, выводимый каким-то заклинанием. Довольно редкий темномагический паразит, о котором, к сожалению, не пишут в учебниках для колдомедиков. Все же, флякови, очень редкое явление, хотя и чрезвычайно опасное, выглядит как насыщенная черно-красная дымка высокой концентрации, хотя может легко развеиваться, увеличивая свою площадь воздействия, но ослабляя сам эффект. Чаще всего встречается в местах так называемого осквернения, то есть в местах, где недавно были неконтролируемые разрывы грани между нашим миром и миром теней. При длительном близком контакте цепляется за душу волшебника и постепенно начинает усваивать ее. Постепенно он проникает во все каналы связи с телом, а затем прогрызает путь все глубже и глубже, пока, наконец, не поглотит жертву полностью, вплоть до иссушения внутренних слоев души. После чего, выкачив через каналы связи с телом энергию из каждой частицы тела, покидает жертву, оставляя на месте иссушенное тело в состоянии овоща, которое в ближайшие минуты погибнет от истощения. «Интересно, где она его подцепила?» — хмыкнула Андромеда. «Понятия не имею», — пожал плечами Мартин. «Но факт есть факт, это лучше спрашивать у родственников. Может, куда-то ездила, но она не жаловалась», — попытался влезть какой-то толстячок, прежде сидевший молча в углу приемной палаты. «Наверное, родственник пациентки. Флякови в первую очередь отравляет магическую систему. При контакте его энергии с энергиями души возникает гигантское количество магической энергии, которая затем идет на питание паразита». Мартин сменил палочку на ритуальный мел, вывел на полу несколько символов, принялся расставлять свечи. Но поскольку сам паразит столько сожрать физически не может, большая часть получившейся энергии излучается наружу, но кое-что остается и самому носителю паразита. Так что она должна была даже наоборот, чувствовать себя лучше обычного. До определенной стадии, конечно. Значит, ее уже не спасти, сглотнула Андромеда, все еще присутствующие в приемном покое. Ну, не все так печально, Мартин закончил возводить круг исцеления. Такие пятна, возникающие на теле, это, конечно, уже весьма запущенная стадия, значит, паразит уже добрался до каналов, связывающих душу с телом, и начал тянуть через них энергию, но еще не терминальная. Спасти реально, хотя, конечно, останется она волшебницей или станет сквибом, это уже вопрос десятый. Но жить будет, с надеждой спросил все тот же родственник. Теперь, когда здесь находится темный целитель, будет, хмыкнул Мартин, жестом поджигая все свечи одновременно. И да, Меда, вы, молодец, что позвали меня, Мартин прикрыл глаза, готовясь к довольно длительному, хоть и не очень сложному ритуалу очищения и темного исцеления. Все же, гости из мира теней, коим, несомненно, был дух-паразит, терпеть не могут маги, основанные на управлении энергиями их родного мира. Думаю, сегодня вы спасли даже не одну жизнь, а сразу две. Нам выйти? Нет, демонолог опустился на колени, пространство в круге задрожало от мощи пробужденной магии. Кроме того, все, кто трогал пятно руками, должны будут пройти профилактическое лечение. Глава 22. Враги по переписке. Ага, вот, значит, что ты задумал. Мартин не без удовольствия посмотрел на текст, появившийся на пергаменте, переданном ему Краучем. Темный лорд, все же, сделал небольшую ошибку. Он решил, что если он, Мартин, является темным магом, то он будет стремиться присоединиться к организации других темных магов, хоть и совсем иного рода. Мартин еще раз просмотрел сообщение темного лорда. Уважаемый мистер Штерн, уверен, вы знаете, кто я такой, а потому представляться не вижу особого смысла, демонолог хмыкнул. Да уж, твое темнейшество, а ты скромностью не страдаешь. Прямо-таки твое имя слишком известное, чтобы его сообщать. Сообщение темного лорда было довольно простым по своей сути. Если отбросить все лишние, вроде воды, бахвальства и расспросов о погоде в Хогвартсе, то темный лорд просто приглашал демонолога на личную встречу, чтобы предложить ему контракт. Мартин покачал головой. Да хранят боги того, кто составлял ритуал обращения и предусмотрел в нем, что надпись в письме не является предложением души, мало ли, вдруг в письме предоставлено ложное согласие. Так что демонолог мог с чистой совестью послать Волан-де-Морта к чертовой матери и вообще сжечь листок в камине. Но, у Мартина появился некоторый план. «Тебе нечего мне предложить, мистер Реддл». В ответ на пергаменте появилась здоровенная клякса. Должно быть, темный лорд, увидев обращение по его настоящему имени, перевернул чернильницу. Хотя, конечно, следовало отдать ему должное, сориентировался он практически мгновенно. Пятно быстро пропало вместе с текстом и всем остальным. Уже вскоре на пергаменте появился новый текст. «Очень немногие рискуют произносить это имя, прекрасно зная, что я отрекся от него». «Ага, конечно», — проворчал Мартин. «Вот только имя от тебя не отреклось, а потому, говно ты, а не самурай. Тьфу, то есть не темный лорд. Тем временем на пергаменте появилось очередное сообщение от Волан-де-Морта. Что же, чтобы упоминать о моем прошлом имени, нужно быть или храбрецом, или глупцом. Последним ты точно не являешься, так что выбор невелик. А если ты не глупец, ты должен понимать, что мы, темные маги, сейчас должны держаться вместе. А потому я хотел бы поговорить с тобой лично. Хотеть не вредно, вывел Мартин на пергаменте. Хотя, конечно, идея интересная. Мартин и в самом деле был бы не против встретиться с темным лордом лично. Правда, больше для того, чтобы успешно отвинтить ему голову, нечего плодить сумасшедших недоучек, считающих себя выше неба и круче вареных яиц. Но если темный лорд напрашивается на встречу сам, да еще и так открыто, то можно почти гарантировать, что будет встреча в духе «приходи один, мы тоже одни придем». Нет, это, конечно, не проблема, но... А что «но», собственно? Ну, явится темный лорд со всей свитой, ну прикажет убить его. Дальше что? От смерти нескольких пожирателей смерти мир ничего не потеряет.